Глава 13. Гордиев узел. «Здравствуй, Игорь», – встретил Бородина с доброжелательной улыбкой Спицын. «А отчего, собственно, нет? Они старинные и добрые знакомые, да и клиент он не из последних. Гатлинг, БК, всевозможные переделки. Словом, Бородин неплохо так пополнил бюджет оружейника. И сейчас здесь вовсе не ради праздного любопытства, а по поводу. Как с моим заказом, Иван Аркадьевич? Порядок с твоим заказом?» Несколько дней назад Игорь сильно удивил Спицына, принеся ему раму от своего велосипеда. Скоротечный бой в лесу окончательно убедил его в том, что неплохо бы обзавестись собственной карманной артиллерией. Но при существующем положении дел это было чем-то из разряда фантастики. Если только снаряжать гранаты порохом. Ну и тут все не слава богу. От дымаря проку мало, бездымный сам по себе дорог. А его на снаряжение гранаты потребуется более 100 граммов, то есть в местных реалиях одного пороха потребуется рублей на 30. Да разоришься от такой артиллерии. На новую идею его натолкнуло посещение аптеки, где он приметил пузырек с темно-фиолетовыми кристалликами. Поначалу даже не поверил. Но, как оказалось, очень даже напрасно. Это там, в России, марганцовка исчезла с прилавков аптек. Здесь же являлась самым распространенным антисептиком. Вот и решил использовать опыт своих детских шалостей. Тем более, что под рукой имелся подходящий материал. Разобрал велосипед и принес раму с вилкой Спицыну. Вышло более 6 килограммов чистого авиационного алюминия, который оружейнику предстояло переработать в опилки. Невелик труд, если подойти к делу творчески, да еще и при наличии скромного станочного парка. Сколько там давали за его двухколесный транспорт? 3 сотни? То есть не больше 10 гранат, начиненных бездымным порохом. А так, с учетом дополнительных ингредиентов, взрывчатки получилось на 40 гранат. Разница, елки. И пусть дыма граната давала изрядно, его все одно было меньше, чем от дымного пороха, а мощность взрыва куда как серьезная. Вот что у меня получилось. Выкладывая перед Игорем 2 образца, произнес оружейник. Это наступательная граната. За основу взята ГР-42, как видишь, и по габаритам почти то же самое, разве только вес полкило. Все же алюминий и марганец потяжелее тротила. Разлет осколков не больше 25 метров, как и договаривались, одну я испытал. Это светошумовая, указал он на картонный цилиндр. Тут заряд вдвое меньше, но хлопает громко и слепит ярко. Добровольцев для полноценных испытаний, как ты понимаешь, у меня не нашлось. И сколько уже готово? По 4 обоих видов. Испытай. Если решишь, что оно того стоит, тогда и продолжу. Я пока сточил только вилку, крылья и багажник. Если что, сможешь восстановить велик. Уже восстановил, Иван Аркадьевич. Стоит на вашей велопарковке. Стальную раму у нашего велосипедных дел мастера заказал? Угу. Сначала я к нему скатался и лишь потом обратился к вам. Лошадка получилась куда тяжелее, но не смертельно. Я 2 велика с алюминиевыми рамами прикупил. Были бы еще, так и тут не поскупился бы. Не удержался от подначки Спицын. Залез бы в долги, но не поскупился бы. Без тени иронии ответил Игорь. Но остальные земные образцы с остальной рамой и мне не подходят. Сколько должен за работу? Могу взять материалом. «Нет, Иван Аркадьевич, не тот случай. За работу я расплачусь серебром. Алюминий не продается», – решительно возразил Игорь. «Ну, как скажешь. Работа по 2 рубля за РГ и по рублю за зарю. Я гляжу, ты им уже и название дал». «А чего тянуть?» – пожал плечами Спицын. «Игорек, я так понимаю, продавать гранаты ты нипочем не захочешь. Этот разговор можете даже не начинать». «Больше потеряю, чем выгодаю». «Ну, как знаешь». «Вот так и знаю. Весь алюминий, что снесу к вам, перерабатывайте подчистую. Я так думаю, шумовых и осколочных где-то 1 к 4». «Да, так нормально будет. И если со мной что случится, то наследники мои вам известны». «Типун тебе на язык», — отмахнулся оружейник. «Это я так, на всякий случай. Привычка держать дела в порядке», — выписывая чек, ухмыльнулся Игорь. Потом сгрузил артиллерию в свой рюкзак и направился на выход. «Теперь нужно посетить ателье, заказать дополнительные карманы на разгрузке и подсумки на ремень. Нужно же все это хозяйство как-то на себе носить, причем одну светошумовую он собирался все время иметь при себе и в городе. Так что еще и к шорнику заскочить, чтобы он смастерил кобуру на оружейный пояс». «Опа! Ну где бы мы еще с тобой встретились?» Едва не столкнувшись с ним в дверях оружейной лавки, воскликнула девушка. «И тебе не хворать, Настя», – не менее удивленно, хотя и не так радостно ответил Игорь. «Земля слухами полнится. Алина Свет Витальевна пала под обаянием богатыря былинного», – сопровождая Игоря к велопарковке, произнесла Настя. «И не лень трепать чужие сплетни?» «Ня», – нахально и весело выдала девушка, задорно тряхнув своим черным конским хвостом. «Ну тогда трепись дальше». «Ой, да ладно тебе ломаться, как красная девица. Я бы еще поняла, если бы это была Алинка, но тебе-то чего?» «Не люблю, так что давай оставим эту тему». «Да, такого мужика уступила. И ладно бы подруги, а то ведь так седьмая вода на киселе». «Если это все, что ты хотела сказать, то я поехал. Дел еще много». «Погоди, деловой», – прихватила она его за рукав. «Ты насчет моего предложения подумал?» «Подумал». «И?» «Заманчиво, но пока не ко времени». «Игорек, ты сюда малость послушай. Та библиотека пролежала 150 лет в герметичной укупорке. Я, конечно, за собой кое-как прикрыла, но это так, ерунда. А на дворе осень, дожди, высокая влажность, а там, глядишь, и подвал затопит». «Хочешь сказать, не терпит промедления?» «Вообще ни дня. Неделя-две, и начнутся дожди, а там и распутится. У тебя же не вездеход. Ну не будь букой, это же верняк». С этими словами девушка повисла на его руке, словно девчушка, которая конючит конфетку. «Понимаю, Настя. И ты права, предложение очень даже заманчивое. Но у нас тут нарисовалась кое-какая проблема, которую нужно решить». Невольно осматриваясь по сторонам, ответил Игорь. «Еще не хватало, чтобы кто-то их увидел и разнес сплетню. Понятно, что Настя просто играет, причем без задней мысли. Но народу же скучно, просто жуть. И уже начавшее набирать обороты радио справиться с этой проблемой не могло. Тут нужно что-то более радикальное. Например, телевидение с кучей ток-шоу». «Ты это о болотине и бандитах?» – фыркнула Настя. «Об этом уже весь город знает», – вздернул бровь Игорь, глядя на девушку и не думающую отпускать его руку. «А ты как думал?» – ухмыльнулась девушка. «Но только с политикой нашего князя эта проблема как была, так и останется. А библиотека может прийти в негодность. И ты учти, что за экземпляры, уже имеющиеся в хранилище, плата существенно ниже. Тут уж будет зависеть не от содержания, а от сохранности, так что тянуть никак нельзя». «Я это понимаю, но проблема сама собой не рассосется. Ты зовешь в единичный поход, пусть и обещающий большую выгоду, а тут налаженное и отработанное предприятие, приносящее более скромный, но регулярный доход. Разницу улавливаешь?» «Да уж не дура. А у тебя есть какие-то мысли?» Навалившись на его локоть упругой грудью, поинтересовалась она. «Возможно». Игорь старался не обращать внимания на поднимающееся возбуждение и придерживаться делового тона. «А что такого? Он нормальный мужик, а Настя красивая девушка. Равнодушно пройти мимо нее может только гомик. Даже у большинства женщин как минимум шевельнется зависть». «Только учти одну маленькую деталь», – наконец, выпуская его из своей цепкой хватки, наставительным тоном проговорила она. «Если решишь прессовать Веню, то готовься к неприятностям. Не знаю, с какого перепуга, но князю не нравится, когда начинают задевать эту мразоту. И предшественника его никто не трогал. Но потом тот взорвался и попал под конкретный пресс, как и две банды, на которые через него вышли». «Значит, нужно подумать, как решить этот вопрос, не трогая Болотина». «Без вариантов. Тут инициатива у этой мрази. Так что не заморачивайся и живи днем сегодняшним». «Я подумаю над твоими словами». «Опять он подумает», – недовольно всплеснула руками девушка. «Настя, просто возьми себе других компаньонов и всех дел-то». «Ага, сейчас разбежалась. Не пойми с кем, попру на дикую территорию за богатым хабаром». «Ну извини, пока я тебе ничем помочь не могу. Скоро у нас очередная командировка. Как говорил один чудак, разваливший империю, процесс пошел». «Ага, гляди по аналогии, не развали агентство». «Мы постараемся. Пока». «До скорого», – уточнила Настя, обличительно ткнув в его сторону пальчиком. «Как минимум сегодня увидимся в клубе». Как и планировал, начал с ателье, до которого было рукой подать. И только потом покатил к шорнику. Вообще-то, существенная прибавка в весе сказалась на комфорте езды. И дело тут именно в массе транспорта, потому как размеры и форма были соблюдены. Да что там, практически заводская работа, но... Вот не думал, что пара лишних килограммов может повлиять. А ну вон как. Да. Оба места посетил буквально на автомате, всю дорогу ломая голову, как быть в сложившейся ситуации. Ну вот не видел он картину целиком. Не складывалась мозаика, хоть тресни. И как поступить так, чтобы и присесть, и рыбку съесть, он не видел. А ведь уже больше недели ломает над этим голову. Возвращение в Невьянск выдалось непростым. Во-первых, добирались гораздо дольше. Во-вторых, предпочли заложить большие петли, обходя наезженный тракт. Ведь если их будут ждать, то непременно там. Вот только езда по пересеченной местности оказалась тем еще геморроем. Перелески, балки, овраги, реки и ручьи. Хорошо, хоть народу оказалось много, и Игорь додумался прикупить шансовый инструмент. Пришлось и лопатами помахать, и антилопу выносить буквально на своих руках, да еще и устраивать в пути ночевку. Уложиться в световой день не получилось, а катиться по целине в ночь мысль не из лучших. Лучше слить бочку пота, чем пару литров крови. Все было за то, что и дальше принимать такие адовые мучения – глупость несусветная. Если уйдут в глухую оборону и начнут играть в прятки, рано или поздно их накроют. Нет, с этими ребятами можно играть только от нападения, то есть устранять проблему. И вот тут-то и была загвоздка. Как это сделать, чтобы и овцы остались целы, и волки были сыты? Игорь резко ударил по тормозам и, выставив левую ногу, привычно пустил заднее колесо в занос, подхватывая велосипед. Просто в его голове вдруг возникло решение проблемы. Простое и прямое, как лом. Но ведь именно такие зачастую и оказываются самыми эффективными. Ну к чему распутывать Гордиев узел, когда его можно просто разрубить? Выбор-то невелик. Либо они устранят проблему, либо проблема доберется до них. В первом случае есть вариант уйти от ответственности. Во втором рано или поздно конец один. Потому что преимущество всегда на стороне охотника, поджидающего дичь на подкормочной площадке. Единственное неудобство в том, что действовать придется самостоятельно. Сомнительно, чтобы парни захотели его в этом поддержать. Но если только ворот. Больше надеяться попросту не на кого. А вот Гришка, тот вполне подойдет. Разумеется, если захочет ввязываться в это дело. Ему куда проще податься обратно в бригаду Квакина. Тот примет его с распростертыми объятиями. Вновь ударил по педалям и, прокатившись до ближайшего поворота, свернул к общаге. Сегодня воскресенье, и завтра у них опять занятия. Но это вовсе не значит, что ворот из-за этого станет сидеть дома. Кружечка пива под твердую, как фанера, таранку вовсе не помешает. И уж тем более молодому лосю. Эх, где его 25 годочков? Несмотря на обеденное время, Григорий был не в трактире, а дома. И, как ни странно, идея ему понравилась. Он тут же заявил, что в деле. Игорь даже удивился такой легкости, с какой парень пошел за своим командиром. Причем настолько, что, хотя и сам же предложил, начал сыпать контраргументами, словно отговаривая. «Я что-то не пойму, Игорь Юрьевич, вы чей брат, мой или медведя?» Не выдержав, хохотнул парень, припомнив слова из бородатого анекдота. «Просто ты как-то уж очень легко согласился», – Хочу точно знать, что ты четко осознаешь, что именно я предлагаю». «Я все понимаю, Игорь Юрьевич. Я тут больше 1,5 лет, и если бы со мной всякий раз случалась медвежья болезнь, то уж отслужил бы и работал в какой мастерской, предпочтя обычную мирную жизнь. Есть риск? Ну так я такую жизнь выбрал, еще когда присоединился к мародерам». «Ладно, тогда жди меня. Подъеду между 8:30 и 9:30 вечера. Пойдем вкусим продажной любви». Невольно хмыкнул Григорий. «Только не говори, что бываешь там регулярно», – поддел его Игорь. «Ну, за последние 2 месяца нет, а раньше очень даже». «И что, с такими большими перерывами хватает?» «Вот зря вы так, Игорь Юрьевич. На безрыбье это вполне себе вариант. Просто вас так не припекало. Но после вдовушек аборигенок и их огонька даже глядеть в сторону борделя не хочется». «А после дела так и вовсе лучше бы не возвращаться в общагу. Тут тебя достать слишком легко». «Да я уж и сам подумывал переселиться куда на квартиру. Надоело здесь». «Добро, до вечера. И не забудь собраться». «Сделаю». Вновь оседлав своего конька, покатил к управлению СБ. Нужно было предупредить дежурного, что завтрашние плановые занятия отменяются на неопределенное время. Плевать на договоренность. Пусть урезают заработок. Тут дела куда более важные. Далее навестил руля и велел подготовить автомобиль к 7:30. Сам не потребуется, но и без дела не останется. Отправиться в клуб вместо Игоря. Танцы же. И вывод в свет контингента невест никто не отменял. А за ними, как выяснилось, пригляд нужен. Кстати, с халявщиком Вершининым все разрешилось довольно необычным образом. Насколько он легко уломал Мирану в первый же вечер, настолько же тяжко ему пришлось уговаривать ее на беседу хотя бы в саду при доме Михайловой. Уж больно не желала бабенка возвращаться обратно с позором. И вообще, оступиться может каждый. Главное, сделает ли он из этого правильный вывод. Впрочем, сколько она не сидела в осаде, ушлый мужичок Василий своего-таки добился. Примерно через неделю после безрезультатных стараний воспользовался мерзавец тем, что в доме нет мужчин. Ну и взобрался в окно 2-го этажа. М-да. Получил стулом по лицу и сверзился прямо на клумбу с цветами. Алина, вернувшаяся на следующий день, пригрозила ему судебным разбирательством со штрафом, после чего заставила возмещать нанесенный урон. Вооружила его тяпочкой и грабельками. Приставила в помощницы Мирану, признав ее частично повинной в произошедшем, и велела сделать все так, как и было. Ну, они и поработали. Василий уже все положенные кредиты оформил. Сейчас на пару с Мираной заканчивают обставлять новенький с иголочки домик и готовятся к свадьбе. Задержка только с мебелью. В Лесном вроде обещают уже через 2 дней доделать. А тогда уж можно и пир закатывать. Ну, что тут скажешь. Совет да любовь. «И куда ты собрался?» С подозрением, всматриваясь в лицо Игоря, поинтересовалась Алина. «Говорю же, кое-какие дела нарисовались». «Какие дела?» «Да так, мелочь. Просто требует моего внимания». «И что же это за мелочь?» «Алина!» «Нет-нет, если не хочешь, можешь не говорить», – отмахнулась она. «Насте привет передавай». «Настя?» – опешил Игорь. «Вас видели мило беседующими возле оружейного». «Мы просто разговаривали». «А она просто к тебе ластилась, и ты был совершенно не против». «Алина!» «Игорь, я, кажется, сказала, что не собираюсь тебя удерживать. Но и вот так, за спиной...» Она осуждающе покачала головой. «Ничего не было», – раздельно произнес он. «Мы просто беседовали». «А для чего ты тогда оделся в выходной костюм?» «Алина, я не вижу необходимости тебя обманывать. Я не говорю всего, но так надо». «Ладно, может, успокоишься, когда увидишь ее в клубе. Все, извини, но мне нужно бежать». Вот только сцен ревности ему не хватало. А ведь это по большому счету и не сцена. Был у него негативный и богатый опыт по первой женитьбе. Этот разговор с тем весельем не имел ничего общего. Алина просто выказала свою обиду. М-да. Хрен редьки не слаще. Ну да может оно и к лучшему, если вдруг все сложится не очень удачно. Так за размышлениями докатил до дома руля, всучил ему велосипед и отправил сопровождать женский контингент. Под подозрительный взгляд Милиты, которая уже была в положении. И, похоже, с гормонами у нее все в полном порядке, потому как вид у Артема, как у той побитой собаки. Пришлось подзадержаться, попросить чашку чая и в частной беседе, нахваливая выпечку хозяйки, рассыпаться перед ней в извинениях. Мол, муж у нее такой замечательный человек, вот потребовалась помощь товарищу и не отказал, и она вся такая понятливая, за что ей отдельное спасибо. Да он вообще перед ними в неоплатном долгу, потому как собирается преподнести Алине Витальевне сюрприз. А как такое сделать, если повязан по рукам и ногам? Управился. Провожала его Милита, весьма довольная как собой, так и мужем. Еще и пирожков на дорожку в тряпицу завернула. Ну, лишними точно не будут. Кто знает, как оно у них все завертится. Выехав со двора, взял курс домой. Когда подъехал, Алина в сопровождении своих питомец и охраны уже отбыла в клуб. Осталась только детвора. Игорь прошел в свою комнату и вышел оттуда со всеми вещами, уложенными в пару баулов. Ну и обвешался всем своим арсеналом. Со стороны могло показаться, что он попросту съезжает. Григорий появился, едва Игорь остановился у общаги. Сбежал с двумя баулами, после чего вернулся обратно и вынес третий, прихватив и оружие. На выходе его окликнул кто-то из постояльцев, интересуясь, куда это Васютин собрался на ночь глядя. Объяснение, мол, переезжает на новое место жительства, мужчину вполне устроило. Пожелал счастливого новоселья, ну и чтобы не забывал старых знакомых. От общежития ехать было недалеко, не больше пары сотен метров. Мимо трактира «Мародер» и до конца улицы. Именно там и располагался единственный в Невьянске бордель. М-да.